сам не знаю, но всегда я вспоминаю нашей любви весенний день, палки цветущую сирень. Прожили мы день весенний, отцвели кусты сирени. Жалко лишь всех безумных слов. Зачем с тобой мы говорили про любовь? Так тяжело забыть, страдая. Как тяжело грустить, рыдая. Промчалось много дней, прошли года, но ты осталась в сердце навсегда. Я понял все, я был не нужен, остались в сердце клад и стужа. Жить тяжело, рыдая и скорбя. Вернись, малютка, мне так грустно без тебя. Я понял все, я был не нужен, остались в сердце хлад и стужа. Жить тяжело, рыдая и скорбя. Вернись, малютка, мне так грустно без тебя.